Это не мой пример. Чтобы быть настоящим художником, совсем не обязательно спать на вокзале. Настолько велико сопротивление материала, что при этом быть голодным, нищим и больным совсем не обязательно. Наоборот, надо быть благополучным хотя бы во всем остальном, чтобы бороться с материалом. Бороться значит проникнуть в суть пьесы, придумать декорацию, объяснить артистам, чего ты в конце концов от них хочешь. В общем, спектакль — это тяжелое приключение. В России кабаре представляет в основном по одноименному фильму Боба Фосса. Ну, Лайза Минелли с этим смешным Джолом Греем. И песенка «Мани-мани». Почему ты отважился делать то, что здесь никто не знает, как делать? Весь фокус в том, что немецкого кабаре такого класса, как в фильме Фосса, не было. Это он придумал. И как будто создал реальность с Минелли и смешным парнем с тросточкой. Получилось что-то вроде бы другого кабаре. Люди себе и не представляют. У меня было внятное ощущение, что кабаре — это вольный жанр. Я поразился простой мыслью, что можно сделать спектакль, где говорят, потом поют, потом танцуют. Но это не оперетта, а просто идеальная творческая свобода. Ведь почему у нас кабаре и мюзикла не существовало? Если у власти убийцы, садисты, то никакого мюзикла быть не может. Драматический театр, пожалуйста, с мечтой о лучшей жизни. Если бы знать, если бы знать. Рыдайте, мечтайте, в Москву, в Москву. А тут выходят молодые, сильные, шикарные. Это опасно. С другой стороны, сейчас очень многие в театре торгуют эпатажем. Все герои — секс-меньшинства, голые задницы, унитазы. Но этим торговать слишком грубо и просто. А чем торгуешь ты? Красивыми ножками хорошеньких актрис? А я отвечу, чтобы в номере «Мани-мани» артистка бросала монету, артист ловил ее в штаны, а потом она ловила монету, брошенную им, в декольте, надо 8 месяцев репетировать. И при этом уметь петь, танцевать и не задуть микрофон своим дыханием. Вот чем я торгую. Кстати, а сам ты умеешь петь? Протанцевать не спрашиваю. Нет, конечно. А если бы я был балетмейстером, как Боб Фосс, я бы ставил гениальные мюзиклы. Когда вокруг режиссера красивой актрисы, каковы ощущения? Очень хорошо себя чувствую, хотя это сложная нравственная проблема. Ведь когда ты принимаешь в театр актрису, которая должна нравиться публике, она в первую очередь должна нравиться тебе. Но это не значит, что ей непременно следует пройти через кушетку прослушивания. Ты должен быть со всеми ни с кем. При этом видеть и чувствовать, как они прекрасны, уверяю тебя, и вижу, и чувствую. А дальше начинается тема самоограничения. Даже если бы без всякой постели ты облюбовываешь артиста или артистку, тут же начинается брожение умов. Третье ностальгическое отступление. Почему Чаплин лучше Макса Линдера? Потому что Линдер просто смешной трюкач. А Чаплин смешной, но до невозможности проникновенный. Нас учили, что искусство должно быть исповедальным. Я с этим категорически не согласен. Тот же Чарли Чаплин был человек, чрезвычайно увлеченный юными существами. Когда ему 53, последней жене 17. А до этого он вышел из зала суда, где его обвиняли чуть ли не в изнасиловании. Похотливый сатир писали о нем. Да, у него были пороки, но как художник он уравновесил их иллюзией. огромной, гениальной иллюзией о человеке.